Света присела на кровать сестры, молча разглядывая фосфорные звездочки. Ей давно уже хотелось расплакаться снова, как тогда в парке, но глаза все эти дни оставались сухими. За эту неделю ей вспомнились все ссоры с Оксаной, и девочка боялась, что в раю их отголоски мешают сестре быть счастливой. Она не знала, как это исправить, ведь ей было всего 12 лет, а все взрослые вокруг, даже ее собственная мать, вдруг превратились в медиумов, призывающих мертвых, дарящих им все свое внимание и любовь. От горьких мыслей Свету отвлек дребезжащий звук, донесшийся с первого этажа. Словно бы кто-то тряс ручку входной двери. Девочка поднялась с кровати и выглянула из комнаты, вслушиваясь в тишину спящего дома. Шум прекратился, но спустя некоторое время повторился снова, а потом Света услышала, как скрипнули дверные петли. Страх защекотал шею, вызывая мурашки, и девочка попыталась разгладить их дрожащей рукой. Но ледяной ручей озноба уже лился по спине, стекая в ложбинку ниже поясницы и дальше по ногам, скручивая и парализуя мышцы. Девочка знала. Это был зверь. По дому распространился противный запах псины, и Света заставила себя сдвинуться с места, чтобы не оказаться запертой в ловушке собственной спальни. Сжав потные кулачки, она на цыпочках прокралась к перилам и сверху осмотрела первый этаж. Тонкая полоска уличного света проникала в дом сквозь щель приоткрытой двери. А значит, и оборотень был где-то рядом. Прятался во тьме, скопившейся в углах. «Боже, Боже, прошу тебя, не дай мне умереть!» Девочка спустилась по скрипящим ступеням вниз и, прижавшись к стене, доползла до телефона. Поднятая трубка недовольно загудела, а тонкие пальцы на ощупь принялись набирать заученный наизусть номер следователя. «Пожалуйста, пожалуйста!» Гудки вызова пунктирной линии бежали по проводам, наполняя веселой музыкой темный салон автомобиля. А Света все ждала и ждала, пока, наконец, связь не прервалась, сменившись женским голосом, сообщившим о том, что абонент не отвечает или находится вне зоны действия сети. Она принялась лихорадочно набирать номер полицейского участка, но поняла, что телефон больше не реагирует на нажатие клавиш, а в трубке висит мертвая тишина. «О, нет!» Темнота в углу шевельнулась, и девочка увидела проблеск желтых глаз. А потом зверь прыгнул на нее, повалив на пол, и Света почувствовала, как когтистые лапы рвут на ней свитер, сдирая его вместе с кожей. Оборотень схватил ее мечущиеся руки и раскрыл смердящую пасть, примеряясь клыками к шее. «Нет!» — крикнула девочка, и зверь впился ей в горло через вязаный ворот свитера. Раздался хруст ломаемых зубов, и кровь из развороченных десен брызнула Свете в лицо. Оборотень взвыл от боли, сползая с девочки, а она подскочила на ноги и побежала прочь из дома, слушая, как бренчит на шее кованый ошейник. Раненый зверь кинулся в погоню, выпустив когти, и выскочил вслед за Светой в искрящуюся снегопадом ночь. Он нагнал ее у машины следователя, схватив за волосы и ударив лицом в боковое стекло. «Больше не воскреснешь, сука!» — прорычал оборотень и сбил девочку с ног. Сквозь слипшиеся от крови веки Света увидела, как над ней блеснула огромная лапа с когтями. А потом зверь с воем слетел с нее, и она услышала грубый голос кузнеца. «Ты ублюдок, мать твою! Ты гребаный ублюдок!» Оборотень зарычал и побежал прочь по заснеженной улице, а над Светой повисло знакомое небритое лицо. «Ты как, девочка, в порядке?» «Да, я...» Но слезы не дали ей договорить. Она разревелась, и мужчина поднял ее на руки. «Ну, тихо, тихо, маленькая, все позади. Господи, этот ошейник и вправду тебя спас. Ты очень храбрая девочка». На крыльцо дома в халате уже выбежала мать Светы, очнувшаяся, наконец, от пьяного сна. Она сбежала по ступенькам, напуганная и бледная, не понимая, что происходит. «Стас, что ты тут делаешь? Что все это значит?» «Вызывай скорую, быстрее! Ты слышишь? Он порезал ее, чертов сукин сын!» «Господи, Света, я не понимаю, это кровь? У нее кровь?» «Бегом звони в больницу, я сказал!» Женщина, побелевшая точно призрак, скрылась в проеме двери. «Он оборвал телефон», — прошептала Света. «Твоя мать иногда бывает невыносима, но она догадается позвонить с мобильника». «Вы правда думаете, что я храбрая?» «О!» — улыбнулся кузнец. «Храбрее девочки я еще не встречал».